Однако заклинание, наложенное на нее, вскоре было снято, и она действительно велела ему идти наверх, где его ждали Рон и Гермиона. Он пытался расспросить об ордене, о том, что происходит на кухне, о чернокрыле, о чем угодно, но она продолжала преграждать ему путь, и он был вынужден подняться наверх. Он огляделся, подумав, что чернокрыл выглядит еще моложе его и, следовательно, тоже не должен быть на собрании ордена, но тот уже исчез. Гарри гадал, куда, действительно человек или ему столько лет, куда он ушел, на кухню или же направился вверх по лестнице. Это было, пожалуй, самое страшное, чернокрыл был абсолютно бесшумен. Гарри также заметил, что он легко сливается с тенью и становится почти невидимым, даже не произнося заклинаний. Он был похож на наемного убийцу, причем высокопрофессионального и опытного. Тонкс уже говорила, что он обучает всех желающих, но Гарри было интересно, что это за уроки. Учил ли он их магловским методом убийства, волшебным методом убийства, преподавал ли он заклинания, чему он на самом деле учил. Он направился наверх, следуя за своим левитирующим сундуком, который, казалось, знал, куда ему нужно, пока размышлял над этими вопросами. Возможно, чернокрыл научит его кое-чему, если Гарри попросит. Если он уже учит их чему-то, значит, действительно хорош в этом деле, верно? Впрочем, быть учителем, еще не значит быть хорошим преподавателем. Если кому-то нужен был пример плохого учителя, то он мог бы назвать несколько таких за последние 4 года обучения в Хогвартсе. Гарри остановился на лестничной площадке, судя по всему, багажник остановился перед закрытой дверью. Он посмотрел на сундук и, несмотря на то, что не знал, как на это реагировать, спросил: «Мы должны сюда войти?» «Конечно», сундук, будучи сундуком, ничего не ответил, но Гарри показалось, или это могло быть просто признаком безумия, но вокруг него витала атмосфера согласия. Гарри глубоко вздохнул и повернул ручку двери, после чего вошел в комнату. Он не успел ничего толком рассмотреть, лишь мельком взглянул на мрачную комнату с двумя кроватями и высоким потолком. Причина, по которой он не успел ничего разглядеть, заключалась в огромном количестве брюнетистых волос, которые сидели на вершине ракеты, которая врезалась в него, когда он открыл дверь. Конечно же, из-за сундука за спиной Гарри сделал то, чего от него, собственно, и следовало ожидать. Он упал, из-за чего ударился затылком о перила балкона, но, к счастью, похоже, кому-то хватило ума наложить на него амортизирующие чары, так что он не сильно пострадал. Как только снова обратил внимание на происходящее, сундук оказался возле одной из двух кроватей, и Гарри обнаружил, что на нем сидит заплаканная Гермиона Грейнджер. Гарри даже порадовался, что на ней сейчас джинсы, а не юбка, платье или что-то в этом роде, было бы еще более неловко. Впрочем, Гермиона, похоже, вообще не находила ничего неловким, поскольку болтала без умолку. «Гарри, Рон, он здесь, Гарри здесь, мы не слышали, как ты приехал. О, как ты в порядке, ты зол на нас?» «Уверена, что да, я знаю, что наши письма были бесполезны, но мы не могли ничего тебе сказать. Дамблдор заставил нас поклясться, что мы не будем этого делать, если вдруг напишем что-то, чего не следовало. О, нам так много нужно рассказать тебе, а тебе есть что рассказать нам. Мы слышали о дементорах. Суд, это возмутительно. Я просмотрела все, что могла. Чернокрыл, наверное, знает больше, но по закону они не могут ничего с тобой сделать. В указе о разумном ограничении колдовства несовершеннолетних есть положение об использовании магии в ситуациях, угрожающих жизни. Гермиона, отцепись от него и дай ему отдышаться, крикнул Рон, и Гарри в этот момент был рад видеть двух своих лучших друзей. Конечно, хорошее настроение Гарри не продлилось долго. Чернокрыл, подслушивавший происходящее, не преминул посмеяться, когда тот вышел из себя. И это нехорошо. Такой характер может сыграть с ним злую шутку, а если он и вправду что-то сделает, чтобы помочь этой версии себя, то эклюменция будет на первом месте или почти на последнем. Он позволил Гарри кричать и вопить, из-за чего мнение о нем Холли понизилось еще больше, как и Лен, Лис или Фран, так как они пытались провести психоанализ Гарри, основываясь на том, что тот кричал во весь голос. В качестве забавного дополнения чернокрыл снял заглушающие чары с портрета миссис Блэк, но это было сделано скорее для того, чтобы досадить другим, потому что ему было скучно. Казалось, что этот Гарри считал себя лучше своих друзей, потому что пережил немного больше, чем они, на что намекал его возглас «Я сделал больше, чем вы двое когда-либо, и Дамблдор знает это». А еще он, похоже, считал, что ему должны объяснения, и громко жаловался на недостаток информации, несмотря на то, что они оба сказали ему, что не были ни на одном собрании ордена. Чернокрыл был очень разочарован своей версией из этого мира. Он казался довольно раздражительным подростком с завышенным мнением о себе, скверным характером, комплексом превосходства и списком проблем длиной более мили. Старшая Гермиона и Уизил в конце концов смогли успокоить Гарри и объяснить ему несколько вещей, которые они знали, но они оба не знали, как рассказать ему о Чернокрыле и младшей Гермионе. Уловив, что та подслушивает, что происходит, Чернокрыл подтащил ее к себе и приготовился. «Есть еще кое-что, Гарри», — сказала старшая Гермиона. «Представь на минуту, что существуют такие вещи, как параллельные миры». «Хорошо», — Гарри кивнул. «Так вот, произошла авария с маховиком времени, и, в общем, я и ты здесь, с третьего курса. Где они?» — спросил Гарри, его голос был немного кислым. «Ну, младшая я должна быть в нашей комнате, но другой, тот, что ты, совсем другой. Он взял себе отдельную комнату в верхней части дома и делает там все, что ему заблагорассудится. Он был в составе передового отряда, который отправился за тобой, несмотря на то, что миссис Уизли и некоторые другие говорили, что ему не стоит идти. Грозный глаз заступился за него, и Тонкс тоже, так что он все равно пошел. Он сказал, что пока вас здесь двое, называть его Чернокрыл», — сказала Гермиона. Гарри моргнул и ответил. «Ты хочешь сказать, что тот вампир, это другой я?» — тихо спросил он. «Я не совсем вампир, но да, я — это ты, а ты — это я. Ну, по крайней мере, в какой-то мере», все трое обернулись и увидели в дверях младшую Гермиону и Чернокрыла, который был без крыльев, и внимательно смотрел на них. «Здравствуй, Гарри Поттер. У меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы задать тебе, если ты не возражаешь», — сказал он, и прошел дальше в комнату. Гарри был просто в замешательстве, и его самообладание было на пределе. Какую жизнь прожил этот другой Гарри, чтобы сделать его таким, как он есть? Ему было интересно узнать, какие различия были в их жизни, и, возможно, он получит ответы на некоторые из своих вопросов. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riot/fits11688158 и драч, его работа. https://fitsboek.net/riot/fits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 53. Беседа. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Какие вопросы ты хочешь задать? Неуверенно спросил Гарри, о чем можно говорить с самим собой из параллельного мира. Чернокрыл, а Гарри было трудно думать о нем как о другом Гарри, на мгновение замолчал, прежде чем ответить. Честно говоря, я не совсем уверен. То есть я хочу знать о событиях, произошедших с тобой за последние 2 года, но не знаю, насколько это будет полезно. Как видно из нашей внешности, между двумя нашими мирами наверняка есть расхождение. Чернокрыл на мгновение задумался. Полагаю, сейчас наиболее полезным было бы краткое изложение. Первый год, что интересного произошло тогда? Ты расскажешь мне свою версию, а я расскажу, что было у меня. Так будет лучше всего. Затем Чернокрыл наколдовал стулья и сам сел на один из них. Гарри на мгновение замолчал, прежде чем кратко рассказать о том, что произошло на первом курсе, и Чернокрыл, похоже, был весьма позабавлен тем, как сильно они предполагали, что за всем этим стоит Снейп. Когда он с помощью младшей Гермионы рассказал о том, как они учились на первом курсе и как хорошо он ладил со Снейпом в его мире, его веселье стало более понятным. Гарри с трудом понимал, как этот урод в его мире мог казаться и вести себя так не похоже на свою копию. А вот Рону было еще хуже. Он, похоже, считал, что хорошие отношения со Снейпом – признак того, что Чернокрыл – плохой. Хотя Гарри недолго общался с ним, у него сложилось впечатление, что он из тех, кто делает то, что решил, независимо от того, что говорят другие, и, хотя он не обязательно плохой, у него нет никаких сомнений в том, что он делает плохие вещи. Гарри также немного завидовал ему. Помимо того, что Чернокрыл действительно участвовал в дуэли с Малфоем и победил его, у него были люди, которых он называл семьей. Гарри знал, что они не были той семьей, в которой родился, но его все равно раздражало, что он застрял с дурслями. Он также осознал, что сравнивает себя с ним, но ему хотелось бы, чтобы это было не так. Помимо того, что у Чернокрыла была семья, которая заботилась о нем, и что они были распределены по разным факультетам, между ними было еще множество различий. Гарри было немного стыдно за себя. У Чернокрыла была серьезная самомотивация, которой он невероятно завидовал. В то время как он сам постоянно возился с какими-то делами, у Чернокрыла было сразу несколько собственных проектов. Конечно, Гарри было легче общаться со своими друзьями-людьми, так как Чернокрыл, казалось, был не способен понять мысли обычного человека. По мере того, как они начинали обсуждать второй год обучения, у Чернокрыла менялось прежнее впечатление о Гарри. Хотя то, что он говорил, было хотя бы немного правдой, их взгляды на Хогвартс были совершенно разными. Для Чернокрыла Хогвартс был местом, где он учился волшебству и домам Холли, а также и Лести и других. Сам замок, если не принимать во внимание его связь с Холли, на самом деле значил для него не так уж много. А вот Гарри был совсем другим. Хогвартс был для него местом, где он мог побыть вдали от Дурсли и попытаться стать обычным ребенком. Хотя вся эта история с мальчиком, который выжил, означала, что он никогда не станет просто еще одним лицом в толпе, он мог хотя бы в какой-то степени имитировать это. Играть с друзьями в игры, общаться, спорить и снова мириться – все то, что любой другой воспринял бы как должное. Именно таких вещей, особенно после десятилетия жизни у Дурсли, жаждал Гарри. Конечно, он каждый год попадал в приключения, разгадывал тайны, противостоял злодею, спасал другого ученика, да что угодно. Главное, что время, проведенное в Хогвартсе, было самым нормальным в его жизни. Тетя и дядя лишили его детства, и он только сейчас почувствовал, что это такое. Чернокрыл, несмотря на то, что сам не испытывал подобных чувств, мог это понять. Это не означало, что ему это нравилось, на самом деле нет, но он мог, по крайней мере, понять это. Проблема заключалась в том, что Гарри не мог жить нормальной и относительно беззаботной жизнью, не позаботившись сначала об одном конкретном темном лорде. Чернокрыл, возможно, и не очень уважает этого Гарри, но окажет ему посильную помощь. Он ни в коем случае не собирался ничего делать за него, он просто даст ему инструменты, с помощью которых он сможет сделать это сам. Уроки, которые он и так давал всем, копии буклетов, которые он сделал для Зати, список заклинаний, которые ему было бы неплохо выучить, направление его в ту часть библиотеки Блэков, которая могла бы помочь ему с окклюменцией, все это он сделает. Воспользуется ли Гарри ими или нет, решать ему. Внимание Чернокрыла снова сконцентрировалось, когда Гарри заговорил о четвертом курсе и турнире трех волшебников. Он знал, что в его мире происходит что-то, требующее много времени Дамблдора, что-то, что вполне могло бы стать их собственным турниром, но не это его интересовало. Его внимание привлек ритуал в конце, тот самый, который возвращал Волдеморта. Если это не самая лучшая возможность избавиться от ублюдка, которым Волдеморт, как ни забавно, был, то он не знал, что еще может быть. Чернокрыл нахмурился. Если он достигнет мастерства в конце этого учебного года, а он, надеялся, что достигнет, то это освободит много времени для следующего года. Учитывая, что он любил учиться на уроках с опережением, а в программа ориентирована на самого медленного ученика, то не исключено, что он сможет сдать экзамены за шестой курс в дополнение к СОВ, когда они настанут. Если ему удастся это сделать, а также уничтожить Волдеморта, то четвертый год можно будет считать последним в Хогвартсе. По крайней мере, в одном он был согласен с Зилритчем. Пребывание здесь и столь рутинная жизнь не приносили ему пользы. В Хогвартсе ему было так скучно и беспокойно, что даже не смешно. У него там было не так уж много значимых для него связей, и ему было бы несложно полностью покинуть эту реальность. Чернокрыл никогда не планировал оставаться в мире волшебников навсегда. Часовая башня, город Фуюки, бесформенный остров и прочий мир были его сердцем и домом. Но и там он не смог бы оставаться постоянно, слишком уж был неугомонным. Хотя этот мир и был домом, куда он часто возвращался, он думал, что ему было бы гораздо приятнее дрейфовать из одного мира в другой и смотреть, какие приключения встречаются на его пути. От размышлений его отвлек резкий голос Молли Уизли, разнесшийся по всему дому, в результате чего портрет миссис Блэк снова заорал. Чернокрылу пришлось сдержать смешок, так как он сам был виноват в этом. Он хотел поговорить с Дамблдором о кровной защите вокруг Тисовой улицы и попросил Лен любым способом помешать ему уйти. Та воспользовалась этой возможностью, чтобы украсть палочку Дамблдора и убежать наверх с ней во рту. Пока все отвлеклись, Чернокрыл незаметно наложил на палочку антипризывные чары, когда Лен пролетала мимо открытого дверного проема. Он мысленно велел ей отнести палочку куда-нибудь подальше, чтобы у них не было возможности вернуть ее, а попросить его позвать своего кота и отдать ее. Это сработало, и довольно хорошо. Когда люди поняли, что да, эта щель слишком мала, чтобы в нее мог пролезть даже домовой эльф, и нет, заклинания вызова не работают, они позвали Чернокрыла, чтобы попытаться уговорить ее вернуться обратно. Муди, видимо, понял, что не зря заставил это сделать, и, дернув головой в сторону Дамблдора, заставил всех, кроме Чернокрыла и Дамблдора, спуститься на кухню. Когда остались только он и директор, Чернокрыл заговорил: «Знаете, я тут взглянул на охранные системы вокруг Тисовой улицы». Он непринужденно потянулся одной рукой к Лен, пытаясь привлечь ее внимание. «Я был очень удивлен, обнаружив там магию крови. Разве она не относится к темной магии? В любом случае, я попытался подсчитать, сколько крови потребуется, чтобы покрыть все имущество. Оказалось, что примерно столько же, сколько содержится в человеческом теле. Конечно, для работы таких заклятий, как те, что там, нужна свежая и незапятнанная кровь. Это означает, что ее нельзя пополнить с помощью зелий, сделать больше с помощью заклинаний, даже нельзя использовать магию для извлечения ее из тела». Чернокрыл взглянул на Дамблдора, но из-за повязки на глазах он не мог этого понять. «Наверное, я хочу сказать, зачем это делать? Зачем уродовать труп ради такой несовершенной системы охраны?» Он посмотрел на Дамблдора, который, казалось, был удивлен тем, что Гарри указал на недостатки. «Что ты имеешь в виду? Магия крови, несмотря на то, что она классифицируется как темная магия, является одними из самых мощных в мире. Почему ты назвал ее несовершенной?» — спросил Дамблдор. Похоже, он понял, что Чернокрыл не возражал против самих действий, просто их проводили без особой причины, и это его задевало. Фыркнув, Чернокрыл ответил: «Вы вообще что-нибудь знаете о магии крови? На данный момент в защите есть три серьезные дыры, которые заметил я». Дамблдор с любопытством посмотрел на Чернокрыла и даже слегка опешил от того, на что тот намекал. «Во-первых, они охватывают только территорию. Если он хоть на шаг выйдет за пределы чар, которые даже не полностью покрывают сад, то он станет объектом охоты для всех и каждого, кто его увидит. Во-вторых, у Волдеморта теперь есть кровь Гарри, что делает их неэффективными против него. В-третьих, это останавливает только тех, для кого причинение вреда Гарри является главным намерением. Если бы кто-то думал об этом как об устранении препятствия на пути Волдеморта, а побочным эффектом было бы: «О, боже, Гарри мертв», тогда бы магия ничего против них не сделала. Они не действуют на безумцев или магические конструкции, если подумать, а кто-то может просто выпустить поблизости дикое магическое животное и передать ему запах моего двойника, методично объяснил он быстро бледнеющему Дамблдору. «Я не знал. Магия крови, хотя и считается довольно темной, довольно нетронутой темой, она и магия души, две вещи, о которых волшебники знают лишь немного, а то, что обе они запрещены, делает их исследование довольно сложным. Не помогает и то, что обе они используются в основном для самых ужасных вещей, которые волшебный мир изо всех сил старается скрыть», он ответил, на что Чернокрыл кивнул. «Да, на самом деле я знаю достаточно много об обоих направлениях. Кроме того, что касается магии души, есть еще несколько вещей, которые я хотел бы у вас спросить. Знаете ли вы, или нет, что находится внутри шрама Гарри?» Вглядываясь в его старое лицо, Чернокрыл заметил на нем мельчайшие следы печали. Она была хорошо спрятана, но его острый взгляд сумел разглядеть эмоции, которые Дамблдор пытался скрыть. «У меня были подозрения, но я не мог ни доказать, ни опровергнуть их. Учитывая то, что ты только что сказал о магии души, я теперь боюсь, что то, что я подозревал, так и есть. Гарри, Крестраж, не так ли? Есть только один способ избавиться от них – уничтожить сосуд. Такой участи я бы не пожелал никому, особенно столь юному». Дамблдор был весьма удивлен, когда Чернокрыл начал смеяться. В его словах не было ничего смешного. «Отлично, значит, вы действительно хоть немного заботитесь о Гарри, сказал Чернокрыл. «Это значит, что я без колебаний могу сказать вам, что извлечь Харкрукс из сосуда возможно, по крайней мере, для меня. Я знаю, как это сделать, и сделаю это как можно скорее, возможно, завтра, чтобы он мог хотя бы устроиться на ночь». Чернокрыл не стал рассказывать ему о том, что ему уже удалось сделать это с другим крестражем в этом доме, медальоном. Он приберег это на потом. «Я также хотел поговорить с вами о суде над Гарри. Я посмотрел, и эта клеветническая кампания на самом деле направлена только против Гарри, потому что вы, более сложная мишень, всегда поддерживаете его, верно?» Дамблдор слегка кивнул. «Это правда. Я намеревался защищать его сам, поскольку, как это ни прискорбно, я единственный, кто достаточно хорошо знаком с законом, чтобы знать, как это сделать. Конечно, это будет скорее насмешка над судом, чем то, что должно произойти, я в этом не сомневаюсь». «Почему ты спрашиваешь?» Чернокрыл ухмыльнулся, его злобные острые клыки блеснули в том небольшом количестве вечернего света, которое все еще проникало сквозь грязные окна, и, учитывая падающие на него тени, он представлял собой самое зловещее зрелище. «Что ж, я и сам более чем неплохо разбираюсь в законах», сказал он директору, ссылаясь на огромное количество книг по праву, которые он прочитал в связи с тем контрактом, в который случайно попала Сфина. «Хотя эта форма, возможно, слишком молода, чтобы выступать в качестве защитника, сами не будет таких проблем. Если вы попросите их снять обвинение, это будет воспринято как-то, что вы выручили его из беды, но...» Дамблдор продолжил эту мысль. «Если бы его защищал кто-то, совершенно не связанный со мной, то ему не грозило бы ничего такого страшного, особенно если бы тот выразил некоторое презрение ко мне во время суда». Его глаза заострились, и он сосредоточился на Чернокрыле. «Я проверю, насколько хорошо ты знаешь закон и как ты собираешься опровергать обвинения. Тебе также придется поговорить об этом с самим Гарри». Чернокрыл кивнул. «Я и намеревался это сделать, а также намерен вывести его на улицу и купить ему подходящую мантию, потому что внешний вид действительно имеет значение, особенно в традиционных семьях, и поговорить с ним о его характере, этикете, отношении и подаче себя. Это и некоторые другие вещи должны значительно облегчить мою работу». «Ну», усмехнулся Дамблдор, «ты, маленький манипулятор, если бы я не знал, то сказал бы, что ты и твоя кошка спланировали эту конфронтацию. Странно, что никто не смог вызвать мою палочку, ведь я не помню, чтобы на нее когда-нибудь накладывали антипризывные чары». После этого Чернокрыл и Дамблдор отправились вниз, причем последний размышлял над словами первого о том, сколько дыр было в защитных чарах, которые он возвел вокруг Тисовой улицы. Дамблдор знал, что ни одна защита не может быть идеальной, это просто невозможно, но если верить альтернативному Гарри, то он переоценил магию крови. Правда, о ней он знал не так уж много, потому что, помимо того, что она классифицируется как темная, и поэтому по ней трудно найти книги, это была практически неизвестная ветвь магии. Однако он полагался и на это. Если он не может найти о ней информации, то вряд ли кто-то другой сможет узнать больше и найти способ ее обойти. Возможно, было бы неплохо убрать Гарри с Тисовой улицы, раз уж он был хранителем секретов, то Фиделиус вокруг площади Гримма, вероятно, был лучшей защитой, чем дом Дурсли. И сам Гарри, и Сириус были бы гораздо счастливее, а счастье хоть и стояло на втором месте после безопасности, но все равно было важно. Спустившись вниз, они обнаружили, что Молли Уизли уже разложила еду для трапезы. Дамблдор решил, что ему лучше пока уйти и подумать, что делать с Гарри. Он слышал, что Чернокрыл работал над тем, чтобы вернуть и себя, и младшую Гермиону в их реальность, и добился некоторых успехов, поэтому знал, что существует возможность отправить Гарри с ними. Однако этот вариант был не слишком практичным, несмотря на то, что это было, возможно, самое безопасное место для него, потому что он сам совершенно не представлял, как это можно сделать. Непонятные вещи, даже на уровне его понимания магии крови, обычно таили в себе сюрпризы, которые могли вызвать множество проблем. Возможно, да, возможно, то, что Гарри останется с Сириусом, действительно к лучшему. Пока все это происходило, Чернокрыл был погружен в собственные мысли. Он не обратил внимания, когда Сириус спросил Гарри, почему тот не задает вопросов, когда Молли Уизли попыталась выгнать всех из комнаты, и хотя ей совершенно не удалось выгнать его, но удалось вывести из комнаты Джинни и младшую Гермиону. Он не обратил внимания ни на то, что Гарри начал кричать о желании самому вступить в Орден Феникса, ни на то, что ему отказали. Он вернулся к разговору только для того, чтобы сказать Гарри, чтобы тот зашел к нему в комнату на следующий день. Именно тогда он собирается извлечь крестраж из головы Гарри этого мира. Он не сказал им, что именно собирается сделать, просто сообщил, что собирается поговорить с Гарри. Они, несомненно, заметят, когда шрам начнет исчезать и заживать, что и произойдет без крестража, и Чернокрыл, вероятно, даст им какое-то объяснение. Рассказывать им о крестражах было нельзя, просто знать о них было опасно. Если Волдеморт узнает, что кто-то знает о его частицах души, он не остановится ни перед чем, чтобы убить всех, кто владеет этой информацией, а Орден даст ему наводку, если начнет их искать, ведь они не отличались скрытностью. Он мог бы сообщить Дамблдору и Гарри, этим двоим он почти наверняка расскажет, хотя это было не совсем справедливо. Когда он их искал, ему не было оказано такой же помощи. Хотя, конечно, его элементы исток облегчили ему распознавание фрагментов душ, но все же поиски велись под его руководством. На следующий день, около часа дня, Гарри постучал в дверь комнаты, которую Чернокрыл выделил для себя. Ему стало интересно, о чем же он хочет поговорить с ним. Он не имел ни малейшего представления о том, что это может быть. Через несколько мгновений дверь открылась и ему позволили войти. Войдя внутрь, он огляделся, и первое, что привлекло его внимание, дюжина или около того садовых змей, летавших по комнате с маленькими черными крылышками. Он моргнул и протер глаза, но они все еще были там, летали вокруг, как будто это было самым естественным явлением на свете. Он оглядел комнату и удивился тому, как много в ней вещей. Помимо кровати, ящиков и шкафа, которые он ожидал увидеть, здесь было еще несколько столов, на которых были разбросаны вещи. На одном столе лежал посох, которым пользовался Чернокрыл, и, похоже, он был соединен проводом с ноутбуком. Ноутбук, похоже, что-то делал. Гарри не знал, что именно. На другом столе лежал лук, который Гарри видел раньше, а рядом лежала связка пергаментов с какими-то надписями. То, что было написано, имело для него столько же смысла, сколько и то, что делал ноутбук, а то и вовсе никакого. По крайней мере, это показывало Гарри, что посох и лук не превращаются друг в друга, как он предполагал. Кроме того, по столам было разбросано несколько предметов, от мешочка, из которого высыпалось несколько разноцветных шариков, до груды металлических пластин, которые формировали доспех. Гарри прикоснулся к одному из предметов на столе, короткому металлическому стержню длиной около 6 дюймов и диаметром в дюйм, покрытому рунами. Он взял его в руки и попытался сделать заклинание, как будто это была палочка. Затем вскрикнул, когда из конца стержня вырвался поток огня, превратившийся в кнут длиной в несколько метров. Он быстро прервал поток магии к зачарованному кусочку металла и бросил его обратно на стол. «Знаешь, заклинание огненной плети, одно из немногих, которые мне нравятся в своем нынешнем виде», — раздался голос Чернокрыла. Гарри обернулся в поисках источника голоса, а когда увидел свою цель, которая была частично скрытая в тени, как он обычно делал, Гарри подумал, что его сейчас стошнит. Сидя на стуле, Чернокрыл разрезал одну из своих рук до кости и что-то с ней делал. Повсюду была кровь, по мнению Гарри, пурпурно-черного цвета, но он, казалось, не обращал на нее внимания. «Что ты делаешь?» – спросил Гарри, его голос прозвучал громче, чем он предполагал. Он был потрясен тем, на что смотрел. Выглядело так, будто Чернокрыл оперировал самого себя, либо он пытался изменить себя магически. «Хм, а это, я выгравировал руны на своих костях, а затем обмотал их мифриловой проволокой. Руны должны укрепить и усилить их, сделав более прочными и устойчивыми к повреждениям, а мифрил отлично работает в качестве амортизатора. Это, как сердцевина, и сами кости, как стабилизатор, превратят их в довольно грубый, но, возможно, эффективный магический фокус». Чернокрыл объяснял это так непринужденно, как будто плоть его руки не была прижата к спине, пока он проводил на ней какую-то магическую операцию. «Хорошо. Кстати, что это была за штука?» После увиденного у Гарри совсем помутилось в голове, и в поисках тем для разговора он ухватился за огненную плеть, с которой возился минуту назад. «Это была какая-то палочка, или что-то в этом роде?» Чернокрыл усмехнулся. «Она основана на предшественнике палочки. Как ты, наверное, догадываешься, палочки в том виде, в котором ты их знаешь, должны были откуда-то взяться. Магия может проходить через всевозможные вещества, так называемые магические проводники, но некоторые из них лучше других, и у большинства из них есть своя особенность. Красное дерево склонно к трансфигурации и алхимии, физическому изменению предмета, а ива хороша для чар и манипуляциям с тем, как что-то взаимодействует с другими вещами. Изначально, до появления палочек, именно так ведьмы и волшебники направляли свою магию, используя большое количество катализаторов для различных эффектов. Руны и арифмантика, которые я использовал для создания этого предмета, позволит ему использовать только одно заклинание – огненную плеть. Конечно, поскольку я сделал его настолько специализированным, он может накладывать более мощные и более эффективные заклинания, чем те, что используются обычно палочкой. Он прервал свое занятие и направил на Гарри инструмент, которым вычерчивал руны. «Полагаю, ты хочешь узнать и другие вещи, например, почему я тебя сюда позвал?» Гарри кивнул головой. Ему сказали, что чернокрыл обычно появлялся только на вечерней трапезе и тогда, когда занимался преподавательской деятельностью, с половины десятого до обеда утром и с восьми до девяти вечером, и поэтому никто ничего о нем не знал. Они пытались расспросить младшую Гермиону, но, когда ее спросили, выяснилось, что она и сама не так уж много знает о другом Гарри. Одна из змей, летавших по комнате, приземлилась на руку чернокрыла, и он погладил ее под подбородком, стараясь не испачкать кровью. Задумавшись, о чем бы еще поговорить, Гарри спросил о змеях и обо всем остальном, что он мог видеть в комнате. «Змеи – это доказательство концепции», – сказал чернокрыл Гарри. «В этом мире ты убил Василиска на втором курсе. Тебе несказанно повезло в этом, повезло и в том, что ты выжил. В моем мире этого не произошло. Нам удалось устранить угрозу, которую представлял дневник, и США, Василиск, стала моим фамильяром. Она выразила желание уметь летать, что и привело меня к тому, что ты видишь. Когда мы с Гермионой вернемся домой, я буду готов подарить ей способность летать. Неужели что-то настолько большое может летать? Ведь драконы тоже должны быть тяжелыми, так как же может летать что-то настолько большое? Мне кажется, это физически невозможно». Гарри прервался, вспомнив размер и вес венгерской хвостороги, с которой столкнулся в первом задании. «Верно, это физически невозможно. То, что происходит, на самом деле связано с магией, и именно так я заставлю Сашу летать. Ты, наверное, замечал, что есть невозможные вещи, которые становятся возможными благодаря природной магии животных, не так ли? Единороги, фениксы, фистралы, нюхлеры и многие другие существа способны делать то, что, по мнению магловской биологии, должно быть невозможно. Именно поэтому чернокрыл так хорошо летал на своих крыльях. Хотя крылья действительно могли оторвать его от земли и заставить летать, приложив изрядное количество усилий, магия, которую он вплел в них, делала это намного проще, эффективнее и практичнее. Что касается других проектов, над которыми я работаю, то это мой посох, мой лук, тот огненный хлыст, которым ты чуть не убил себя, самовнушение, броня, да много чего, если честно. Гарри снова взглянул на доспехи, которые рассматривал ранее, и провел по ним рукой, удивляясь тому, насколько они легкие. «Почему волшебники носят дуэльные мантии, а не доспехи?» – спросил он. «То есть я знаю, что в мантии легче двигаться, хотя в ней и очень легко споткнуться, но разве доспехи не лучше защищают от магии?» Он снова посмотрел на пластины доспехов и увидел, что изнутри они выложены каким-то кожистым материалом. Дуэльные мантии обычно делают из драконьей шкуры, материала, устойчивого к магии. Большинство металлов являются слабыми проводниками магии, а это не очень хорошо в бою. Доспехи, на которые ты смотришь, сделаны из мифрила, металла, чрезвычайно прочного и устойчивого к физическим повреждениям, но при этом являющегося очень хорошим проводником магии. Внутри они отделаны кожей Василиска, одним из самых устойчивых к магии материалов в мире. Есть и лучшие магические изоляторы, но они, как правило, тяжелые, и использовать их в доспехах довольно непрактично, пояснил чернокрыл. Доспехи из мифриловой пластины, на которые смотрел Гарри, были окрашены в полночно-синий цвет обычными методами, поскольку магические не сработали, а когда Ако усилила их своей магией, они стали практически неразрушимыми. Шкура Василиска справлялась с любыми заклинаниями, наложенными на них, а также придавала ему впечатляющую устойчивость к магии, когда его носили. Чернокрыл также работал над созданием обычной одежды, которую мог бы носить всегда, а также под доспехами, когда они были на нем, и которая была создана путем вплетения волокон мифрила в одежду из очищенной шкуры Василиска. Шкура Сосши оказалась весьма полезной, но сопротивление магии, которое давала такая одежда, составляло лишь малую часть того, что могла дать броня. Перчатка, лежащая на столе рядом с тобой, похожа на огненный хлыст, который ты рассматривал раньше, она тоже сделана по тому же принципу. По сути, она создает нечто, имеющее расплывчатую форму копья, как это. Чернокрыл призвал перчатку и надел ее на руку, которая в данный момент не была разрезана. Он поднял ее в воздух, и на его ладони появилась сосулька длиной около 4 футов, заостренная с обоих концов, а самая широкая ее часть находилась прямо посередине. Убрав сосульку, Чернокрыл стряхнул перчатку. Эта перчатка станет частью его имитации класса Райдер, и позволит ему не находиться слишком близко к противнику, чтобы использовать ее. Чернокрыл уже почти довел до совершенства имитацию ассасина, имитацию костера и имитацию арчера, а остальные еще находились в процессе создания. Имитация ассасина состояла из иллюзий, которую он уже создал, перчаток отравленных кинжалов и пояса, полного зелий с различными эффектами, от галлюциногенов до кислоты смертельных ядов. Имитировать этот класс было довольно просто, поскольку он был самым слабым физически, но сложнее всего было имитировать маскировку присутствия. Это стало возможным только с помощью иллюзии ауры, которая теперь была полностью готова к использованию. Имитация костера представляла собой иллюзию старика с бородой, напоминающего Дамблдора, в старой потрепанной мантии. На его посохе тоже будет такая иллюзия, и он будет работать в бесшумном режиме. Чернокрыл уже придумал 3 основных и 3 второстепенных заклинания, которые он мог бы использовать для имитации заклинаний, которые сам Чернокрыл обычно не использовал. Для нападения он использовал бы обычный магический взрыв, возможно, с использованием ветра или света, а также использовал бы адское пламя, заклинание, которое он практиковал, когда мог, а также молнии. Пока он использовал только одно заклинание, он мог использовать всю вычислительную мощность посоха, чтобы усилить его силу в геометрической прогрессии, делая его чрезвычайно мощным и смертоносным. В качестве второстепенных заклинаний его имитатор создавал големов, в основном из земли и огня, чтобы те служили пушечным мясом и отвлекали внимание. Он добавил к ним немного физических ловушек, связанных с огнем. Это и его растущие знания о волшебных чарах окажутся очень полезными, если представится возможность их использовать. Он также выучил еще несколько театральных заклинаний, которые дадут ему преимущество. Наведение тумана, затемнение света, иллюзии и тому подобное, все это пригодится ему в войне за Грааль. Имитация класса Арчер тоже была почти завершена. Для этого он решил использовать женскую иллюзию, чтобы еще больше сбить людей со следа. Использовался его обычный лук, но под иллюзией он выглядел так, словно был сделан из дерева, а не из металла. Доспехи для этой формы были противоположностью доспехам Сибера, которые он делал. Шкура Василиска снаружи и маленькие и тонкие пластинки мифрила внутри. Имитация класса Райдер тоже шла полным ходом. С этой перчаткой, которая служила магическим проводником для создания копии, возможно, кнута, если он решит сделать его для этого класса, у него должно быть достаточно оружия и, может быть, добавлена кольчуга или что-то еще для защиты. Более мощной частью его имитации Райдера, той, что заставило бы его действительно походить на этот класс, были его модифицированные патронусы, которые выглядели довольно демонически. Если бы он прикрепил к одному из них седло, то мог бы сделать его своим личным скакуном и добавить к нему еще несколько изменений, но его внимание было приковано именно к остальным. Тонкс уже видела и комментировала его в библиотеке, но он не показал ей других модифицированных патронусов. Он изменил некоторых других из них, придав им двуногую форму, затем изменил их внешний вид, пока они не стали похожи на четвероногих патронусов, которых он уже модифицировал. С ними он мог выставить около 200, может быть, 300 конных солдат, которых нельзя было убить чисто физическим уроном. Для лансера у него был посох, на которого накладывалась иллюзия с помощью заклинания «Черное копье», созданного на основе проклятия Северуса Сектумсимпра. Интересным в его заклинании было то, что он мог мгновенно изменять длину наконечника копья, что, скорее всего, застанет людей врасплох. Они даже могут подумать, что это особая способность его благородного фантазма. Доспехи для него будут из мифрила с внутренней подкладкой из шкуры Василиска, как у Сибир, но он накрасит их в лесной зеленый цвет вместо полуночного синего, а также сделает их менее похожими на пластинчатые доспехи и более похожими на ларица сегментаты римской пехоты. Для Сибир, кроме доспехов, которые рассматривал Гарри, у чернокрыла не было ничего особенного. К арсеналу этого класса он добавит огненную плеть или использует ее для райдера, но в основном он полагался на меч, который Зилредж приготовил для него, и щит, который готовила для него Эако. Его имитация Сибир, похоже, носила в основном оборонительный характер, а не наступательный или сбалансированный, как можно было бы ожидать. Что же касается берсеркера, то тут чернокрыл не знал, что делать. Проблема с подражанием берсеркера заключалась в том, что они не использовали никаких навыков, полагаясь на грубую силу и выносливость, которых чернокрылу явно не хватало. Без навыков у него не было шансов продержаться даже минуту против слуги, не говоря уже об имитации такого класса, как берсеркер. Конечно, чернокрыл прекрасно понимал, насколько он уступает слуге, какими бы физическими возможностями он не обладал по сравнению с человеком или даже обычным магом. Он все равно был значительно ниже тех бойцов, с которыми ему, скорее всего, придется столкнуться в войне за Грааль, поэтому он компенсировал это. Вырезать руны на своих костях и обмотать их мифриловой проволокой, чтобы они служили амортизатором, вот лишь один из методов, которые он использовал, чтобы выжать из своего тела все возможное. Он уже рассматривал возможность алхимического изменения состава своих костей и мышц, а также позаботился о своей нервной системе, усилив ее эфиром. Разумеется, особых успехов он не добился, и лучшим результатом стала попытка частичной трансформации только мышц, заменив их мышцами животного, более сильного, чем человек. Однако это было чревато проблемами, и Гарри решил пока отложить исследования в этом направлении. Одежда Гарри, которую он собирался носить под доспехами, также создавалась с учетом улучшения его тела. Помимо физической и магической защиты, заложенной в материалах, из которых она создавалась, он также использовал свои огромные запасы праны. В суставах и вдоль рук он сделал руны, которые выпускали всплеск праны в определенном направлении. Это означало, что его тело внезапно ускорялось и подвергалось огромному стрессу, но при этом удары становились чуть более мощными, чтобы придать им силу. Это был довольно неэффективный и требующий больших затрат праны метод, но Гарри не собирался тратить ее впустую и работал над повышением его эффективности и силы. Если бы только у него был пример того, как это делается, он мог бы добиться гораздо большего прогресса. Чернокрыл, погрузившись в мысли о предстоящей войне за Грааля, не заметил, как Гарри неловко замер перед ним, ожидая, что тот скажет еще что-нибудь. Ему было очень приятно слушать, как тот рассказывает о своих творениях, и он был серьезно впечатлен. Если он будет таким же, то, возможно, Волдеморт не станет такой большой проблемой, когда они двое снова начнут сражаться, как это всегда и происходило. Чернокрыл, а почему ты, собственно, попросил меня прийти? Спросил Гарри, надеясь вернуть внимание своего собеседника к окружающему миру. Это сработало, он перестал думать о том, о чем думал, и снова сосредоточился на причине своего присутствия. А это три вещи, первая из которых, вот это, он протянул Гарри небольшую стопку книг и заметок. Здесь есть книги о нескольких вещах, которые тебе следует изучить. Окклюменция, невербальные заклинания и тому подобное. В заметках, заклинания, которые тоже стоит выучить, те, что пригодятся в бою, если до него дойдет дело. Во-вторых, твой суд 12-го числа, а именно твоя защита. Благодаря событиям в прошлом я немного знаю о магическом праве, и, поскольку министерство построило свою кампанию против тебя, чтобы косвенно добраться до Дамблдора, он и все, кто с ним связан, плохой выбор в качестве защитника. Это не произойдет в том случае, если ты хочешь, чтобы я был твоим защитником, об этом мы поговорим позже. Третье, это твой шрам, если хочешь, я могу от него избавиться, серьезно сказал Чернокрыл, и Гарри не знал, что и думать. Ты хочешь сказать, что действительно можешь от него избавить, правда? Спросил он, удивляясь, что кто-то может это сделать. Он где-то читал, что раны, нанесенные темной магией, как правило, не заживают. Гарри не знал, что Чернокрыл опирался на этот факт, когда придумывал свои более мощные заклинания для использования во время войны за Грааль. Но ведь раны, нанесенные темной магией, не заживают. Чернокрыл кивнул головой. По большей части да, но этот шрам, не темная магия. То, что находится в шраме и не дает ему зажить, я могу удалить. Для тебя будет лучше, если ты будешь без сознания. Я никогда раньше не делал этого на живых людях, но это не должно быть проблематично. Все же лучше переборщить с безопасностью, чем нет. Гарри согласился и был почти мгновенно отключен заклинанием Чернокрыла. Он оставался в сознании достаточно долго, чтобы увидеть, как тот создает стол, на котором он должен лежать, но после этого ничего не происходило. Чернокрыл поймал Гарри прежде, чем тот упал на землю, и легко подхватил его, только чтобы положить на стол, который он только что наколдовал. Решив, что, пока есть возможность, стоит хорошенько осмотреть свою копию, он наложил на него все известные ему диагностические заклинания, а также применил к его телу структурный анализ. Он положил руку на лоб, где находился шрам, и только потом обратил внимание на то, что плоть на руке все еще прижата назад. Он щелкнул языком, укоряя себя за оплошность, а затем наколдовал бинты, чтобы свободно обмотать их и не испачкать Гарри своей ядовитой кровью. «Значит, ты просто вытащишь его, вот так?» Чернокрыл поднял голову, хотя уже знал, кто это, и увидел Холли, сидящую на высокой полке, на которой стояла кровать ее размера, а также стол и стул. Она наблюдала за всем происходящим с тех пор, как Гарри вошел в комнату, и была для него дополнительной парой глаз и ушей. «Да», — ответил Чернокрыл. «Кроме того, что его удаление принесет пользу этому парню и остальным жителям этого мира, я смогу допросить Крестраж на предмет информации о других, которые были до него, и, надеюсь, они совпадут с информацией из моего мира. Судя по тому, что я узнал из найденного медальона, они пока совпадают, но кто знает, как обстоят дела с остальными. С помощью заклинаний ты не просто проверял, не является ли это Крестражем, что ты выяснил?» С любопытством спросила она. Хотя она была бесконечно благодарна за то, что с ней связался именно Чернокрыл, а не его двойник, ей все равно не нравилась мысль о том, что пострадали невинные. «Есть несколько хрупких костей, недостаток питательных веществ и другие вещи, список которых я составлю для него позже. Кроме того, в его крови до сих пор присутствует небольшое количество яда Василиска и слез Феникса, но это пройдет в течение года или двух. Зрение у него никудышное, Мерлин знает, как с таким зрением он стал хорошим ловцом. Неплохие мышцы, но я полагаю, что это из-за фанатичных тренировок Оливера Вуда. В остальном он вполне нормальный, совсем не похож на меня». «Конечно не похож, моя природа была изменена мертвым апостолом и божественным наследием, так что мне не стоит обращать внимание на эти различия», — сказал ей Чернокрыл. Холли с интересом наблюдала, как Чернокрыл легонько прочертил шрам в виде молнии на лбу Гарри, а затем приложил ладонь к его коже. Он сделал вдох, а затем начал нащупывать в теле две души, Гарри и Волдеморта. Он нашел их обе, но сосредоточился на фрагменте, а не на целом, и попытался взять его в руки. В отличие от всех предыдущих крестражей, этот постоянно подпитывался магией Гарри на протяжении почти полутора десятков лет и гораздо крепче вцепился в свой сосуд. Он боролся с ним, но Чернокрыл непроизвольно сжал кулак и был немало удивлен, когда его рука погрузилась в плоть Гарри, словно ее там и не было. Теперь, обхватив рукой чужеродную частицу души, он мог вырвать ее силой, а не тянуть, как это было с другими, и вскоре она оказалась у него на ладони. Он быстро засунул частицу души в одну из сфер, в которой хранил все остальные частицы, чтобы допросить и изучить их позже. Сейчас он рассматривал свою руку, вспоминая, как она погрузилась в плоть Гарри без сопротивления. Он снова сосредоточился на этом ощущении, и его тело начало покалывать. Убедившись, что первый раз был случайностью, Чернокрыл просунул руку во все еще не пришедшего в себя Гарри и протянул ее через него к столу, на котором тот лежал. Вытащив руку, Чернокрыл попытался войти в стол и снова не встретил сопротивления. Он поднял глаза на Холли, которая с интересом наблюдала за его действиями. «Похоже, для того чтобы стать нематериальным, мне не нужен этот до смешного сложный рунный массив. Я еще проверю это, но, похоже, теперь я могу вырезать самую сложную часть массива и работать в основном над иллюзией невидимости и сокрытием ауры», — Чернокрыл задумался, все еще сосредоточившись на своей, по-видимому, на все еще нематериальной руке. Он посмотрел на Гарри, у которого на лбу проступили черные пятна, и убрал их, затем провел палочкой по лбу, наблюдая, как плоть вокруг шрама стягивается, а сам шрам исчезает, оставляя после себя лишь слегка розоватую кожу. Ему было интересно, как отреагируют на это люди, когда узнают, что знаменитого шрама Гарри Поттера больше нет. Чернокрыл небрежно направил в Гарри Иннервит, чтобы разбудить его, и наблюдал, как тот медленно приходит в себя. Он сел на стул, на котором сидел, когда вошел Гарри этого мира, и вернулся к вытравливанию рун на своих костях, а затем обмотал их мифриловой проволокой. Мифрил, помимо того, что был хорошим амортизатором, являлся еще и достаточно хорошим магическим компонентом, чтобы работать в качестве общего магического проводника. Палочка состояла из двух материалов, фокусирующего проводника и стабилизатора, которым обычно служила часть магического животного и само дерево палочки. Кость могла выступать в роли стабилизатора, а вместе с мифрилом это означало, что при некоторой практике он сможет делать то, что многие примут за бесполочковую магию. Это был еще один хороший козырь в рукаве, почти в буквальном смысле слова. «Он исчез?» – спросил Гарри, приложив руку к голове и обнаружив лишь гладкую кожу. Чернокрыл наколдовал зеркало, чтобы показать ему, и увидел счастье в глазах Гарри. Кто бы мог подумать, что избавление от Крестража доставит ему столько удовольствия. «Да, его больше нет. Скажи мне, как ты себя чувствуешь? Что-нибудь изменилось?» Чернокрыл было любопытно, как повлияло на Гарри то, что этот Крестраж находился в его голове более 10 лет, и какие изменения произойдут теперь. С одной стороны, он знал, что теперь, когда он больше не питается его магией, он должен быть, по крайней мере, более сильным в магическом плане. «Я чувствую себя лучше, как будто головная боль, о которой я и не подозревал, прошла», — радостно сказал Гарри. «Я чувствую, что могу делать больше, что у меня больше энергии». Чернокрыл обратил внимание на широкую ухмылку, расплывшуюся по лицу Гарри, она выглядела немного безумной, и подумал, не повлиял ли Крестраж на эмоции Гарри, как и на все остальное. «Ладно, думаю, это, по крайней мере, хорошо. Теперь о твоем суде и защите. Ты обвиняешься в нарушении статута секретности и разумного ограничения для несовершеннолетних волшебников. Это несложно опровергнуть, но это лишь часть дела», — сказал Чернокрыл. И Гарри мгновенно посерьезнел. «Я защищался от дементоров. Это все, что есть, что еще может быть в этом суде. Если они это узнают, то уж точно ничего не смогут со мной сделать, верно?» — раздраженно спросил Гарри. Чернокрыл покачал головой. «Все было не так просто. Дементоры должны находиться под контролем министерства, и, поскольку они отрицают возвращение Волдеморта, скорее всего, не будет никаких записей об их отправке. Нет, это не случайность. К тому же нападение, вряд ли оставило бы после себя какие-либо улики. Мы можем сделать так, что ты не совершал незаконных магических действий, что сделает обвинение недействительным. Со статутом секретности все просто, потому что единственным маглом, который что-то видел, был Дадли Дурсли, твой кузен, который уже знает о магии», — объяснял Чернокрыл. «Ладно, тогда остается вопрос, как мне законно разрешить заниматься магией. Не думаю, что я могу просто стать эмансипированным по первому требованию. Как же мне все это провернуть?» — спросил он, гадая, какой ответ сможет дать ему Чернокрыл. «На самом деле это проще, чем думаешь. Как последний член семьи Поттеров, ты можешь стать эмансипированным в 15 лет. Мы можем пойти в Гринготтс и потребовать твое наследство сейчас, если ты действительно этого хочешь. Оно также не датировано, так что они не смогут доказать, что у тебя его не было до инцидента. Кроме того, нужно учесть турнир трех волшебников, в котором участвовали только совершеннолетние студенты, и, поскольку ты действительно участвовал, это означает, что организаторы согласились с тем, что ты достиг совершеннолетия. Поскольку в число организаторов турнира входили два главы департаментов и Дамблдор, верховный чародей Визингамота, то это довольно веские основания для того, чтобы объявить тебя совершеннолетним. Тем более, если они решат судить тебя всем составом Визингамота, а не обычным слушанием дела несовершеннолетних, но они не станут этого делать, если только тот, кто требует этого, не идиот, который хочет устроить из твоего суда зрелище. Чернокрыл пожал плечами, стараясь не испортить руны, которые он все еще вырезал на своих костях. «Значит, ты сможешь легко с этим разобраться?» – спросил Гарри, в голосе которого звучала невероятная надежда. Было довольно странно, что этот необычный на вид мальчик, у которого по комнате летали крылатые садовые змеи, который разрезал себе руку, чтобы вырезать руны на костях, казалось, знал все ответы. «Погоди, а не слишком ли ты молод, чтобы защищать меня в суде? Я имею в виду, что, хотя ты и знаешь, о чем говоришь, тебе еще только 13. Чернокрыл усмехнулся. «Не беспокойся об этом, это легко уладить. Ты ведь еще не знаком с ими, верно?» «Нет, но до этого еще многое предстоит сделать, так что пока не расслабляйся». В Визингомот входят представители старых семей и главы департаментов Министерства магии, а значит, среди них есть немало традиционалистов. «Мы собираемся пойти и купить для тебя мантии, соответствующие официальному виду, и черную обувь, чтобы произвести наилучшее впечатление. В конце концов, впечатление – это важно». Гарри скривился. «А это действительно необходимо, ведь если улики докажут мою вину или невиновность, то какое значение имеет то, что я надену?» Чернокрыл приподнял бровь. Похоже, Гарри было немного не по себе от концепции новой одежды. Либо ему было не по себе в официальной обстановке, либо он просто чувствовал себя комфортнее с людьми своего возраста. «Да, это необходимо. Как я уже сказал, там будут традиционные семьи, и будут те, на кого больше влияет то, как ты себя ведешь, чем то, виновен ты или невиновен. Мы также не хотим обидеть людей. Политика может быть абсолютным минным полем для тех, кто не умеет читать людей, и особенно для тех, кто не знает этикета», — невозмутимо сказал чернокрыл Гарри. «Хорошо, хорошо, мы купим мантии. Есть ли еще что-нибудь, что мне нужно сделать, чтобы произвести должное впечатление на этих людей?» — проворчал Гарри, не испытывая никакого удовольствия от того, что ему придется под кого-то подстраиваться, чтобы произвести впечатление на кучку стариков, которым нравятся их традиции. «Да, прежде всего, твое отношение. Не говори вне очереди, не перебивай людей, не выгляди слабым, не пытайся доминировать над кем-то, не кричи, сохраняй спокойствие и веди себя вежливо, независимо от того, с кем ты разговариваешь. Это почти искусство, оскорбить кого-то и при этом звучать вежливо, и я не думаю, что ты об этом знаешь», — сказал Чернокрыл. «И не упоминай Риддла вообще. Этот процесс не имеет к нему никакого отношения, и если ты начнешь говорить о нем, это только повредит делу и твоей репутации». «Но он же вернулся», — возразил Гарри. «То, что министерство продолжает отрицать это, не делает это менее правдивым. Мы должны предупредить людей. Почему ты не хочешь, чтобы я рассказал об этом? Я уверен, что это он послал за мной дементоров. Кто же еще? Мир не делится на хороших людей и пожирателей смерти. Знаешь ли, есть множество людей, которые могут желать тебе зла, а могут и не желать. Кроме того, мы не знаем наверняка, послал ли их именно, это совсем не похоже на его стиль. О, он мог бы воспользоваться этим, но он не стал бы полагаться только на двух дементоров, когда знает, что ты можешь легко отогнать гораздо большие», — ответил Чернокрыл. «Кроме того, чем больше ты будешь кричать о Риддле, тем меньше людей обратят на тебя внимание и тем более недоверчивыми они будут. Волшебному миру нужно нечто большее, чем твое мнение и поддержка Дамблдора, прежде чем он снова начнет готовиться к темным временам. Значит, я должен красиво одеться, а потом просто улыбаться, правильно? Мне нельзя отвечать, если меня оскорбляют, и вести себя вежливо с людьми вроде Малфоя?» — недоверчиво спросил Гарри, совершенно не веря в то, что слышит. Чернокрыл зарычал на Гарри, низко и угрожающе. «У меня гораздо больше причин ненавидеть Малфоев, чем у тебя. Не думай, что твоя школьная обида должна как-то влиять на твои поступки. И нет, на самом деле у Малфоев нет своего места в Визингомоте. Даже если дело дойдет до полноценного суда, а не просто до небольшого слушания, ты должен быть готов к тому, что некоторые темные семьи все же там будут. Ты хочешь сказать, что в правительстве есть злые люди? Почему? Разве они не должны были избавиться от них? Зачем им доверять кому-то темному?» — недоверчиво спросил Гарри. Чернокрыл вздохнул и медленно сосчитал в уме до 10, прежде чем ответить. «Темный не значит злой, так же как и светлый не значит добрый. У двух сторон просто разные взгляды на некоторые вещи. Одна хочет объединения с маглами, а другая – полного отделения. И в том, и в другом есть свои плюсы и минусы. Ни одна из сторон не идеальна, так что просто отбрось это, твердо сказал ему Чернокрыл. Гарри и вправду так и сделал. Он не знал, что это было, но по какой-то причине в тот миг Чернокрыл показался ему гораздо страшнее Волдеморта. Волдеморт пытал его, а потом хотел убить, сделав из него пример. Он не знал, что сделает Чернокрыл, если ему удастся навлечь на себя его злость, но сомневался, что ему понравится. Следующее, чему тебе нужно научиться, это этикет. У нас нет времени вдаваться в подробности, поэтому я расскажу, как не обидеть кого-то, не показавшись слабым и покорным. Ты будешь приходить сюда каждый день до суда после обеда, а я буду рассказывать, как не выставить себя на посмешище в мире волшебников. Хотя твой статус мальчика, который выжил, оградит тебя от некоторых из них, от твоего общения со сверстниками зависит гораздо больше, чем от меня, и поэтому ты должен знать, как вести себя с теми, кто принадлежит к более старшим и традиционным семьям, сказал ему Чернокрыл, на что Гарри только кивнул. Я помогу. Холли спустилась со своей высокой полки, и Гарри, который не видел ее с тех пор, как вошел в комнату, едва не сломал себе шею от скорости, с которой он повернулся, чтобы посмотреть на нее. Я достаточно долго проработала здесь, чтобы знать все способы, которыми можно оскорбить человека, и каковы могут быть последствия. Это также означает, что я знаю, как ты должен себя вести, и могу помочь с этим. Гарри медленно кивнул головой, не понимая, откуда эта маленькая девочка-фея знает об этикете волшебников, но, несмотря на это, готов был прислушаться к ее словам. Единственным его воспоминанием о фее и подобных существах был урок Локхарта о корнуэльских пикси, и это, мягко говоря, не вызвало у него восторга и не стало катастрофой. Все оставшееся время до суда Гарри, его два лучших друга и младшая Гермиона были заняты тем, что пытались навести порядок в доме. Это было гораздо легче сказать, чем сделать, потому что, в отличие от магловских домов, здесь водились очень неприятные магические вредители, для избавления от которых требовались особые методы. В доме было много докси, маленьких и ядовитых существ, которые заселили множество штор по всему дому. Молли Уизли спросила Чернокрыла, как он избавился от докси в своей комнате, и его небрежный ответ, что он просто сжег занавески адским пламенем, не вызвал особого восторга. Гарри наслаждался тренировками, которые Чернокрыл проводил дважды в день. Это был один из немногих моментов в течение дня, когда миссис Уизли позволяла им не убираться в доме, потому что даже члены ордена, например, Тонкс и Сириус, тоже ходили на занятия. Гарри даже подумал, не запала ли Тонкс на Чернокрыла, как бы жутко это ни звучало, ведь она была старше его примерно на 9 лет, несмотря на то, как взросло вел себя тот. Он также сходил в Гринготтс, чтобы забрать кольцо главы семьи, а затем в магазины Твилфит и Таттинг, чтобы получить подходящие мантии. Конечно, на него наложили гламур, когда он был в переулке, кроме Гринготтса, так что никто его не узнал. Кроме того, он впервые увидел Эми, объединенную форму Чернокрыла и Холли. Честно говоря, Эми вызывала у Гарри чувство неловкости. Каждый раз, когда он видел ее и замечал, насколько она физически привлекательна, какая-то маленькая часть его сознания продолжала думать о том, что часть ее – это другая версия его самого. Ему казалось невероятно странным, что тот, кто большую часть времени проводит в облике мужчины, так комфортно чувствует себя в облике женщины, и не только из-за физических различий. Люди относились к девушкам совсем не так, как к парням, и всякий раз, когда кто-то хотел шлепнуть ее по попке или ущипнуть, Эми просто делала вид, что ей все равно, и уходила от ответа, или била их своим посохом. Гарри в эти моменты немного зеленел, мысленно представляя, что кто-то щипает его за задницу, и старался избавиться от этих мыслей. В день слушания Гарри был уверен, что все получится. Он встал рано, даже раньше, чем мистер Уизли, работавший в Министерстве магии, а Эми уже была там, в официальной мантии, с волосами, заплетенными в косу по спине. Они собирались пойти раньше, чтобы произвести хорошее впечатление. Они собирались очень рано, потому что Эми сказала, что ей нужно кое-что сделать.